Глава 10. И вновь мы прочесывали Серебряный Бор. Правда, на этот раз нас интересовал в основном только могильный холм. Я так и склонялся, что второй источник потусторонней силы находится именно там. Драугу поставили просто как сторожевого пса для отвлечения внимания, а копать нужно глубже, как в прямом, так и в переносном смысле. Что нас могло ждать? Вот тут я уже затруднялся сказать. Скорее всего, какой-нибудь проклятый артефакт, как это чаще всего бывает. Эх, жаль, что нет доступа к личному архиву первого владельца усадьбы. Очень вероятно, что Шуйский что-то доописывал в личных дневниках. Пусть шифром, иносказательно или отрывочно, но пригодилась бы любая информация. Однако поместье уже вычистили господа экзорцисты, и после них вряд ли что-то осталось. Сложную схему чернокнижников они могли и не раскусить. Но уж с банальным обыском логова подозрительного мага вряд ли плохо справились. «А неплохо мы тут погуляли, конечно», — с наслаждением потянулась Югай, оглядывая поляну, где проводился ритуал. Ну, точнее, то, что осталось от мрачненькой, но аккуратной полянки. Теперь же она представляла собой выжженную в земле яму, а верхний слой превратился в пепел, и за прошедшую неделю его элементарно сдуло ветром. Кости от поднятых магии скелетов мы просто сгребли кучей в сторону и заключили в защитное построение. С этим пускай разбираются экзорцисты, как освободятся. Так же мы поступили и с остатками Драуга, чье ледяное сердце я расколотил при помощи кувалды. И если обычные скелеты, в принципе, можно было бы и просто похоронить, а обряды попросить справить отца Павла, то вот с этим вторично умершим господином все было сложнее. Как правильно хранить мертвецов-колдунов, не знал даже я. К тому же, возможно, его и вовсе нет резона хранить, а Драугом заинтересуются исследователи конгрегации. Все-таки Эйла права. Эта нежить считается скорее легендарной и потому плохо изученной, так что тут могут пригодиться даже останки. Это не говоря уже о том, что Драуг был еще и вещественным доказательством в деле Шуйского. Сам ли он создал мертвеца-колдуна, или это сделал некто, желавший Шуйскому зла? Откуда взялись знания о том, как создать Драуга, и как, в конце концов, можно замораживать ферромагическую жидкость? Это уже даже мне с чисто академической точки зрения любопытно. Чем-чем, а новыми знаниями я никогда не пренебрегал. Никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. Остатки гроба мы тоже трогать не стали. Их бы, по-хорошему, тоже следует изучить на предмет наложенных чар. А вот с чего интересного и узнаем. Все-таки не каждый день сталкиваешься с пусть и крепкими, но все равно досками, которые, тем не менее, способны выдержать даже не один, а два выстрела из не самого слабого магострела. Обычно для такого на тех же бронеходах применяют дюймовую стальную броню. А тут, вишь ты, деревом обошлись. Да еще и за почти сотню лет чары не выветрились. Ну, или выветрились. Но тогда сколько сильны они были изначально, а? «Что-то мне подсказывает, что это была не последняя наша неплохая прогулка», ухмыльнулась Хильда, держа на плече дробовик. «Красиво стоишь, сестра», — заметил я. «Только вот дробовик надо бы на лопату сменить». «Издеваешься, да? Я егерь, заклинательница тварей, великий и сильный воин клана Винтер. А ты мне предлагаешь...» «Люди делятся на тех, кто сильный, и потому копает, и тех, кто слабее, и потому не копает, потому что все равно толку от их потуг не будет. И кто там у нас великий и сильный воин клана Винтер, а? Или предлагаешь, чтобы копали Вилли и Эльмира?» «Да ладно, ладно», — поморщилась девушка. — Уже и возмутиться нельзя. Кто еще в нашей сильной копательной компании? — Я, ты, Генрих, Ольга. Вилли, Эйла, Анна и Эльмира дежурят наготове. Подчеркну, не валяются на траве, едя бутерброды с чаем, а дежурят. — Бутерброды нельзя, поняла, — серьезно закивала Эльмира. — А печеньки? — Где копаем? — деловито поинтересовался Романович. — Что ищем? — Будем заниматься богомерзким делом раскапывания могилы. Но чуть позже. Сначала я просканирую местность. Вообще, по-хорошему, это стоило сделать еще перед первой попыткой разобраться с проклятием. Точнее, мы и сделали, но не слишком вдумчиво, если так можно выразиться. Мешал гроб с Драугом, создавая такое количество помех, что ничего толком не получилось рассмотреть. Как будто тебе в лицо светит мощным фонарем. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сама могила, а точнее то, что от нее осталось, нынче выглядело печально. Хотя могут ли такие штуки вообще не выглядеть печально, а? Да и, в общем-то, Чего такого уж печального в яме, глубиной в 2 аршина и покрытой коркой спекшейся земли? Это уже последствия того, что мы после добивания Драуга и окончания ритуала очищения для порядка залили еще жидким огнем. Ну так, на всякий случай. В таких делах никогда не помешает хорошенько все поджечь. Я обошел могильный холмик по салонь, на всякий случай делая банальный круг из соли, и начал обстоятельно просвечивать землю вглубь, слой за слоем. Принцип был, в общем-то, простой. Посылаешь в землю магический импульс, он отражается от того, что внутри, и возвращается обратно. Считываешь его и посылаешь следующий, слегка изменяя частоту. Ну и периодически меняешь точку, откуда ведешь сканирование, чтобы картина была точнее. В теории ничего сложного. На практике очень сложная магия, ранга эдак 6-го минимум. Если речь, конечно, о нормальном сканировании и о качественном трехмерном изображении сканируемого предмета или объекта. Качественном — это не из разряда. Вот тут какое-то пятно, и здесь какое-то пятно, а что они означают, я не знаю. Но чем дальше я вел сканирование и построение на основе этих данных моделей, тем сильнее хмурился. То, что я видел и узнавал, мне, мягко говоря, не очень-то и нравилось. «Да уж», — пробормотал я вслух, когда закончил сканирование и повертел в руках объемную модель того, что находилось под землей. Не было печали. Лучше бы уж в могиле еще один драуг в гробу оказался. Ладно уж, к девам лирику. Надо остальным сообщить. «Ну что, что там?» Когда я вернулся к товарищам, первый меня, естественно, встретила Хильда, от нетерпения аж пританцовывающая на месте. Да, с лопатой в руке пританцовывающая. «Есть новость хорошая, новость плохая и новость непонятная», — объявил я. «С какой начинать?» «Давай тогда уж по порядку», — сходу решила Мина. Остальные, впрочем, против такого порядка объяснений возражать не стали. «Что ж, тогда я начинаю. Новость хорошая. Я успешно просканировал все на глубине и нашел второй источник потусторонней энергии». «Так это же замечательно», — сказала Ольга. «А в чем тогда плохая новость?» «Здесь, под землей, куча областей, через которые было тяжело пробиться магическим поиском, хотя я все-таки прорвался». «А разве это плохо?» — уточнила Эйла. «Не в этом дело», — покачала головой Вилли. «Подумай, если что-то блокирует магию, идущую с поверхности, оно же блокирует и потустороннюю силу, идущую снизу, а она при этом все равно прорывается». «Это плохо», — поджала губы Валканин. «Что ж там такое, если всего лишь отголоски способны затопить тут все силой той стороны?» — задумчиво произнес Генрих. «Это и есть новость непонятная». Я вытянул руку и повесил над ладонью объемное изображение. Вот что находится под могилой. Все собрались вокруг меня, пристально вглядываясь в схему, сотканную из зеленых нитей. Югая присвистнула. «Вот же ни хрена себе загогулины!» — выдохнула Хильда. «Пусть не по форме, но по содержанию», — покивала Вилли. «Я солидарна с сестрой». «Это вообще что?» — уточнил Генрих. «А это, леди и джентльмены, мегалит древних», — ответил я. Это я мог утверждать смело. Руины предтеч мне в будущем доводилось видеть, и не раз. Да и не только видеть, но и драться в них, исследовать, а порой и разрушать. Так что и вовсе мы не на холме сейчас стояли, а на занесенном землей мегалите древних, причем, судя по всему, прекрасно сохранившемся, пусть и не слишком большом. Насколько я помню классификацию, это так называемый Малый Северный Зиккурат. Основание в виде низкой ступенчатой пирамиды со сторонами основания где-то в 50 сажений. Высота сажений 30, на вершине алтарная площадка. 3 башни-купола, вырастающие из грани пирамиды, и крепкое скальное основание. Довольно типичная архитектура для строений древних на севере Евразии и Маркланда. Тот же дворец Инари-Ярви, который вспомнила Эйла, был примерно таким же, только в несколько раз больше, но и разрушенный почти до основания. Хотя вообще-то я не припомню, чтобы в Центральной Руси находили подобные храмы. Ну, или об этом не говорили вслух. И да, название «зиккурат» условное, разумеется. Так-то ученые до сих пор спорят, кому поклонялись древние, поклонялись ли они кому-нибудь вообще, и для чего строили подобные сооружения. Те, что уцелели до нашего времени, были или пустыми, или... И вот тут начиналась неопределенность, которая вполне могла вылиться в проблемы. «Ты думаешь о том же, о чем и я, сестра?» — сверкнула глазами Хильда. «Именно сестра». Вилли азартно потерла руки. «Сокровища!» — в один голос завопили сестры Винтер. «Или тюрьма-могильник для демона той стороны», — кисло добавил я, сворачивая схему мегалита. А вот и та самая неопределенность, чреватая проблемами. Малые зиккураты были или пустыми, или полны сокровищ, или являлись темницей для какой-нибудь злобной потусторонней сущности. При всей мощи древних существовали вещи и сущности, с которыми и они не могли совладать. Так что если они что-то не могли уничтожить или изгнать, предтечи это запечатывали покрепче. Хорошая новость была в том, что в практике изгнания из чади той страны люди за последние тысячи лет изрядно поднаторели и научились изгонять или уничтожать даже те сущности, с которыми некогда не смогли совладать древние. «Сокровище — это интересно», — как бы невзначай произнесла Югай, рассеянно накручивая прядь волос на палец. «Я бы не отказался пополнить свой банковский счет», — честно признался Генрих. «Интересно, есть ли там какие-нибудь манускрипты или скрижали?» — задумалась Эйла. «Да, звучит заманчиво», — улыбнулась Ольга. «Как же порой трудно иметь дело с 16-летними подростками, особенно подростками-магами». Особенно подростками-магами, которые что-то умеют в бою. «А как же нам поделить шкуру еще не убитого медведя, которого охраняет дракон?» С безмятежным видом продекламировала Юсупова. «Ну, хоть кто-то со мной солидарен». «Скажу честно, лезть туда у меня нет ни малейшего желания», — напрямик сказал я. «И никакие гипотетические сокровища или знания не отменяют тот факт, что в зиккурате заперто нечто, источающее силу той стороны». В весьма некислых объемах я обращаю внимание. Так что я предлагаю свернуть всю работу, сообщить о находке конгрегации и ждать, пока они разберутся с проблемой. «И захапают всю добычу», — воскликнула Хильда. «Мертвым она все равно ни к чему. А может, мы еще подготовимся и все-таки попробуем залезть внутрь, а?» Невинным тоном предложила Вилли. «Взглянем, но всего одним глазком». «Будет неплохо, если у нас хотя бы по одному глазку останется в ходе этого мероприятия», — саркастически заметил я. — А что остальные? Тоже хотите лезть в это проклятое место? Ответом мне было не особо вразумительное, но в целом утвердительное мычание. — Анна, ну вот ты-то куда? Кто еще совсем недавно опасался в Камделире лезть? — Так там ментальная практика, — пожал плечами Югай. — Это непонятно и не зависит от физических способностей. А тут в случае чего можно пустить в ход пуль, магию и когти. Это не очень страшно. Я закатил глаза. «И надо так полагать, что если я откажусь в этом участвовать, то некоторые несознательные личности... Я не хочу никого обвинять, но это будете вы, мои дорогие сестры, верно же? Если откажусь я, вы подобьете других втихаря все равно пролезть внутрь. Так ведь, Хильдегарда и Вильгельмина?» Названные персоны состроили максимально невинный вид и захлопали глазами, дескать, «Как ты только мог такое плохое зло о нас подумать?» «В таком случае, хорошо. Попробуем вскрыть зиккурат». «Ура!» — заликовали сестры. «Цыц, не перебивать!» — шикнул я на них. «Вот что я предлагаю. Конгрегацию все равно уведомим, потому что если не сообщим о находке и намерении ее оприходовать, нас потом будут подозревать». «А в чем подозревать?» — уточнила Валканин. «Во всем. Что всегда мечтали обратиться к силам той стороны, да все подходящего случая не подворачивалось». Что проигнорировали конгрегацию, хотя ситуация прямо ее касается, что означает неуважение к власти и авторитету к ней в частности и к церкви Вечного Огня в общем. Или что мы туда залезли и попали под влияние проклятого артефакта. Поэтому нас нужно немедленно изолировать или нейтрализовать. А нейтрализовать — это в смысле? Да, именно в этом самом смысле. И в итоге все равно придется с ними делиться, — проворчала Хильда. Не жадничай. «Нам все равно с кем-то придется делиться. Или кто-то из вас, чья-то светлая голова вообразила, что сможет самостоятельно сбыть гипотетические сокровища древних, которых в этом могильнике может и не быть». Судя по сопению сестры, именно так ее светлая голова и вообразила. И совершенно напрасно, потому как за нелегальный сбыт древних ценностей тоже грозит наказание. А легально сбыть их можно только... Я продолжу, с вашего позволения. Так вот... «Извещаем конгрегацию, а еще привлекаем князя Долгорукого, чтоб его высочеству икалось за такой щедрый дар. Ничего требовать взамен не стану, ни налога, ни службы, просто будьте собой и дальше», — передразнил я князя и вздохнул. «Вот жук!» «Но жук влиятельный», — понимающе кивнула Вилли. «Именно. Пусть даст людей, средства, в долю его возьмем. Если делить на доли будет нечего, то и ладно. А если все-таки что-то найдем...» «Ну, князь есть князь. Связи у него хватает. со сбытом поможет, да и в целом такие дела без княжеского соизволения не делаются». «Но вы же не его вассалы», — заметила Анна. «Мало ли, что мы не его вассалы», — пожала плечами. «Все-таки в его княжестве живем, да и вообще-то за учащихся академии отвечает именно он, а не его брат-ректор. В случае чего с кого будут спрашивать? С князя Московского?» «Конрад с нами! Ура!» — заликовала Вилли. «Ура!» — поддержала ее сестра. «Значит так». Я снова развернул на ладони схему зиккурата и увеличил ее в размерах. «Еще раз. Это малый северный зиккурат. Верхняя его часть плоская и залегает относительно неглубоко. Фактически гроб с драугом на ней и стоял. Там должен быть вход в центральную шахту, которая проходит через всю пирамиду и доходит до центральной камеры и... подвальной части, если она существует. Так глубоко просканировать мне не удалось, к сожалению. Как только расчистим верхушку, то проведем осаду перед вскрытием, и там уже будет ясно, можно ли продвинуться вглубь, или это не в наших силах. А не будет ли огорчена конгрегация, что все это будут делать без ее руководства? — спросила Валканин. «Зришь в корень», — усмехнулся я. «Именно на это я и рассчитываю. Поимка убийцы — это одно. Поди еще докажи, что он какой-то потусторонний ритуал готовил. А мегалит древних — вот он. Так что я бы не отказался, чтобы отец Марк и его руководство пересмотрели приоритеты и поучаствовали в этом мероприятии». «А если не пересмотрят?» — поинтересовалась Югай. «Если не поучаствуют?» «Ну, тогда будем рассчитывать на княжеских дружинников и надеяться на лучшее». «А что еще нам может помочь, кроме дружинников и надежды, м?» «Оружие», — кратко сказал я. «Много оружия. Что еще может помочь в таких случаях?»